Японский ресторан «Сакура». В большом помещении ресторана в этот день было людно. Большинство сидящих были японцами. Дизайн «Сакуры» был выполнен с учетом ноток восточного комфорта для всех посетителей. Стояли деревянные столики, находящиеся в кондиционированном помещении. Для любителей кушать на свежем воздухе предоставлялись мягкие диваны на улице. А поклонники традиционного стиля могли насладиться трапезой за низкими столиками катацу на удобных пуфиках. Внутри ресторана было интересное освещение. Стояли лампы синего неонового цвета. Присутствовала фиолетовая мебель. Бра светили на строгие линии стенок. Великолепное разнообразие меню в ресторане приятно удивляло посетителей. Отдельно были представлены готовые блюда – сеты, суши и сашими, а также блюда из различных видов рыб, напитки и коктейли. Каждому гостю предоставлялся индивидуальный комфорт и по-настоящему качественное обслуживание в японском стиле, и многим статусным людям нравилось это место. В этом ресторане были VIP-комнатки, в которых было удобно обедать или ужинать как наедине, так и в большой компании. Комнаты были отгорожены полупрозрачными или полностью затемненными стенками на уровне роста человека. На подземную парковку заехал синий Jaguar XJ. Из него вышли трое. Парень в костюме, который был за рулем, по имени Мелвин. Он являлся телохранителем Джина, который вышел из задней двери с молодой симпатичной девушкой, блондинкой в красном платье с блестками. Это была его жена Бетти. Джина был братом Джеронима. «Пижон Джина», так называл его Доминик. Джина всегда одевался в дорогие костюмы. Он был стильным гангстером, молодым, подтянутым и красивым, прямо как в голливудских фильмах. А еще любил цепочки. Сегодня у него было прекрасное настроение, и он считал, что никто не может его испортить. Бетти громко захлопнула дверь, когда выходила, и неловко посмотрела на Джина. «Черт возьми, Бетти, пожалей мою тачку!» «Извини, Джина, я не специально. Ты же в курсе, сколько я отдал за нее ароматных красивых баксов?» За этим всем с улыбкой наблюдал Мелвин. Джина взглянул на него. «По-твоему, это смешно, да?» «Нет, босс», — ответил Мелвин, сделав строгое лицо. «Эй, Мелвин! Мы туда пойдем одни. Ты должен остаться в машине. А те двое пусть припаркуются у входа, как и договаривались. Нам тут проблемы не нужны». «Хорошо, босс. Если что, звони». «Окей, босс». Джина и Бетти вошли в ресторан. На улице рядом со входом в ресторан стоял симпатичный бьюзик Пак Авеню темно-вишневого цвета. В нем сидели два больших парня в белых рубашках – Лэнс и Гарс. Они детально обсуждали новости о политике, бандитах, семьях. В ресторане парочку встретил молодой японец в национальной одежде и проводил их в VIP-комнату. Джина это место очень даже понравилось. Улыбка не сходила с его лица. Молодой парень вручил им меню. «Черт возьми, я голоден, дико хочу есть. Милая, посмотри, что там можно заказать». Осматривая место, в котором они сидели, не отрывая своего любопытного взгляда от дизайна, он спросил парня. «Слушай, а есть у вас водка? Японская. Как же ее?» «Есть саке и более крепкий ситю, сэр». «Да, точно. Давай нам бутылку саке». «Ну что, дорогая, ты выбрала что-нибудь?» «Да, конечно», — ответила Бетти. «Давай быстрей, а то я похудею раньше времени». «Ты и так не толстый, Джина». Парень записал заказ на листочек и ушел, но направился не в кухню, а к своему боссу и что-то нашептал на его ухо. Тот покивал головой и подошел к телефону. Спешно набрав номер, он посмотрел в сторону комнатки Джина. Спустя некоторое время на парковку заехали две спортивные Mitsubishi 3000 GT и Honda NSX. Водителю это сразу не понравилось. У него возникло нехорошее предчувствие. Из машин вышли крепкие люди в очках и направились к нему. Один из них, молодой японец в белой футболке, постучал в окошко Ягуара. Мелвин приоткрыл окошко, к нему обратился японец. «Эй, приятель, где твой босс? Кто вы такие?» Японец рассмеялся, повторяя слова Мелвина. «Кто мы такие? Сейчас узнаешь. Головорезы разбили окно, Мелвин пытался завести машину и удрать, но было поздно. Дорогу ему преградили машины. Его вытащили и стали избивать. «Затащите его внутрь», — приказал молодой японец Ичиро, сын главаря японского клана. Тем временем внутри ресторана Джина сказал Бетти, что-то недолго. Быть может, это долго готовится? Незаметно для них ресторан опустел. Через несколько минут к ним зашла официантка и занесла поднос с едой. «Ну, наконец-то!» — от радости воскликнул Джина. На большой тарелке лежали суши. Они были разложены по кругу. Посередине лежали лист с васаби и капли кетчупа. «Как красиво!» — сказала Бетти. Джина начал пробовать суши. Схватив палочкой, он хотел было откусить кусок, как почувствовал нечто твердое внутри. Присмотревшись, он увидел фрагмент пальца, и увиденное повергло его в шок. А потом закричала Бетти, она отодвинула лист, а там лежали отрубленные пальцы. Джина резко встал со словами: «Это шутка? Это еще что?» От удара глухим предметом он упал на пол. В комнату вошли двое. Они обмотали скотчем рот девушки и обоих затащили в складское помещение. А потом стали избивать ногами. «Сядь, тварь!» — громким тоном закричал один из головорезов. Их усадили на стул. Джина заметил кровь, капающую рядом со стула. На нем лежал полумертвый Мелвин, скулящий, как избитая собака. В темном углу привязанными сидели те двое охранников из Бьюика. В помещении находилось несколько человек. Джина обратил внимание на двух крупных охранников. Они были близнецами, будто скопированные принтером, и молодого парня. «Что вам нужно?» «Что вы хотите?» – дрожащим голосом спрашивал Джина. Молодой Ичиро подошел со стулом и сел напротив него. Посмотрев на Джина со злой улыбкой, он спросил: «Ты знаешь, кто я?» «Нет, меня зовут Ичиро. Я сын Тора, главаря нашего клана. Что тебе нужно?» «Твой брат Джеронимо залез туда, куда не нужно было, в мой автомобильный бизнес. Я ничего об этом не знаю». «Правда?» – рассмеявшись и не веря, спросил Ичиро. «В смысле? Я не знал, чей это бизнес». «Наш!» – Ичиро ударил кулаком в лицо Джина и рассек ему бровь до крови. «Мы привозим тачки и продаем. Тюнинг, запчасти. Это наша сфера деятельности. Это огромная прибыль. А твой брат засунул нос туда, куда не стоило. Он захотел его прибрать к рукам, присвоить себе, но мы этого не позволим. Прошу, не убивайте нас. А вот что мы сделаем. Я оставлю тебя в живых. И ты лично передашь своему долбанному брату, чтобы тот не лез в наши дела. Это последнее предупреждение». Отпускать Ичиро их не очень хотел. Больше всего он хотел их убить, но понимал, что это ошибка, и им после достанется немало хлопот. Отпустить все-таки было нужно. Ичиро приказал принести бутылку саке. После этого он открыл ее и почти все вылил на голову Джина. Потом, налив в рюмку остаток, протянул ему и произнес: «Пей». Джина нехотя выпил, после чего получил еще один удар в лицо. Бетти в ужасе наблюдала за происходящим. Ичиро сказал: «В следующий раз я еще и подожгу». Лежащий Мелвин начал завывать все громче. Ичиро приказал убить его. Один из охранников-близнецов немедленно снял пистолет с предохранителя и пристрелил Мелвина. От увиденного страх все больше завладевал пленными. Джина уже не рассчитывал на жизнь. Он понимал, что его также могут пристрелить и спрятать где-нибудь на заднем дворе. Он говорил самому себе: «Зачем мне эта мафия? Зачем я туда влез? Теперь я по уши в дерьме». Он не мог оторвать взгляда от лица мертвого телохранителя. Тот лежал с открытыми глазами и будто смотрел на него, задавая все те же вопросы. На какое-то мгновение Джина потерял связь со временем, но Ичиро привел его в чувство. «Эй, это твои охранники, значит?» — пальцем показав на них, спросил Ичиро. «Да», — испуганно ответил Джина. «Интересно, что они могут?» «Освободить их». Среднего роста японец с ножом подошел к пленным и разрезал их веревки. «Ракера!» — скомандовал Ичиро. Один из близнецов вышел вперед. Медленно приблизившись, и, подняв руку перед собой, он ладошкой сделал знак этим двоим, чтобы те напали, тем самым бросая им вызов. Первым напал Лэнс. Он попытался нанести двоечку. Японец уклонился от ударов и нанес прямой удар правой ногой в корпус и, не дожидаясь атаки второго, нанес ему опережающий удар левой ногой в голову. Удары оказались точными и сильными. Лэнс и Гарс стояли словно громом пораженные. Они быстро пришли в себя и снова напали. Но японец успешно уходил от их ударов и отвечал им руками в корпус. Схватив руку одного из них, он ударил коленкой в голову и, отбросив его в направлении второго, нанес отталкивающие удары ногой в корпус. Оба, Лэнс и Гарс, свалились на землю. Спустя несколько секунд, держась руками за места, получившие ушибы, они поднялись. «Шира!» — скомандовал Ичиро. На бой вышел второй близнец, а первый отошел назад. Лэнс и Гарс были довольно крепкими парнями. Но тут они столкнулись с настоящими бойцами, знающими свое дело, и не могли им противостоять. Понимая это, они в отчаянии снова по очереди ринулись в атаку. Лэнс безуспешно пытался нанести удары в лицо сопернику. В один миг тот, успешно увернувшись, нанес троечку правой рукой в голову, левой в корпус и еще раз правой в голову и свалил того на пол. Гарс ударил ногой в корпус, но японец будто ничего не почувствовал. Тогда Гарс попытался повторить попытку. Близнец мгновенно отреагировал и остановил левой ногой уже поднимающуюся ногу Гарса. И той же нанес удар в голову, после чего несколько ударов в корпус и завершающий в грудь с ноги. Парень отлетел и тоже упал на пол, потеряв силы. Джина уже потерял все надежды на спасение. Он подумал, что их сейчас также изобьют и прикончат эти двое. Ичиро засмеялся и сказал: «И это ваши члены клана? Такие слабые? Смотреть на них жалко. Убирайтесь к черту и передайте своему ублюдскому Джеронимо и всем остальным, что нечего лезть в мои дела. Отпустите этих собак». Головорезы развязали им руки и отпустили. Бетти, придерживая избитого Джина, еле села в машину, и они уехали. Один из приближенных Ичиро, мафиози по имени Йошида, посмотрев на труп телохранителя Джина, сказал: «Ты, надеюсь, в курсе, что Джеронимо принадлежит клану Черный Орел, и он из высшего звена. Ты избил его родного брата и убил его телохранителя». «Мне плевать. Мои люди сильны духом. Я никого не боюсь, а тебе не стоит так переживать за это». Ответка будет: «Я должен напомнить тебе, что трусость, Йошида, это очень позорное свойство натуры». «Не трусость, а предосторожность. Но знаешь, порой и страх может тебя спасти. Это очень опасный клан. У Орландо Росси большое влияние. Я не боюсь за себя. Я боюсь за последствия. Вашему отцу, мистеру Судзуки, это не понравится. Не понравится такой метод решения дел. Никто не встанет на моем пути и пути нашего клана, Йошида», эмоционально и громким голосом объявил Ичиро. В это время в помещение зашел японец в костюме и сообщил: «Босс, простите, те две машины доставили». «Черные красавицы! Отличная новость!» Ичиро снова посмотрел на Йошида. «Ходят слухи, что у них есть человек, который убивает, ничего не чувствуя. У него жестокое сердце. Для него нет ценности жизни. Характер, не свойственный обычному человеку. Он убивает без сожаления, без колебаний, без эмоций. Настоящий профессионал». После недолгой паузы Ичиро посмеялся и, не придав этому значения, пару раз хлопнул ладошкой по плечу Йошида и ушел. За рулем Ягуара сидела жена Джина, и она направлялась в одну из чикагских больниц. Избитый Джина охал на пассажирском сиденье. «Нет, туда нельзя. Поезжай в Ластеллу», — вытирая кровь с лица, сказал Джина. Он знал, что Джеронимо практически всегда бывает там, решая дела или отдыхая. Ему была нужна поддержка брата как никогда. Такое с ним произошло впервые. Он был очень напуган и постоянно смотрел в зеркало заднего вида, Нужно было доехать до бара живым. Ягуар подъехал к бару. Бетти вышла из машины и подбежала открывать дверь для Джина. Но ей было тяжело, он не мог ходить. Забежав в бар, она попросила помощи у бойцов, которые находились внутри. Двое парней быстро откликнулись. Они хорошо знали Джина и были шокированы увиденным. Они вытащили его из машины и, перекинув его руки себе на шею, занесли его внутрь. Джеронимо уже сообщили о случившемся, и он спешно спустился со второго этажа вместе с Дэмоном. Не веря своим глазам, он воскликнул: «Джина, какого черта? Что произошло?» Подбежав к нему, он взял его лицо в ладони. Оно было в крови, губы разбиты, нос сломан. Джеронимо приказал усадить его за стул в помещении за барной стойкой, подальше от глаз посетителей. «Туда, туда его! Уберите эти гребаные лишние стулья!» «Джина, что, черт возьми, произошло?» Усадив его, Джер попытался хоть как-то помочь, платком вытирая кровь с его лица. Джина было довольно сложно говорить, но Бетти дрожащим голосом рассказала, что случилось. «Катана!» — еле произнес Джина. «Дэмон, вызови врача Барри, пусть быстро едет сюда». Джеронимо понимал, что решение об ответке нельзя было принимать в одиночку, и он позвонил Тита. «Тита, где Орландо? У меня проблемы». «Он в штабе, я тоже здесь. Что случилось?» «У тебя взволнованный голос. Моего брата избили». «Ты сможешь приехать?» «Да». Джер положил трубку и спешно надел пиджак, на ходу раздавая поручения. «Дэмон, я поеду один. Останься с ним, хорошо?» «Мне нужно к Орландо. Я это просто так не оставлю. Этих троих на улицу пусть стоят там и дежурят на всякий случай. Пусть Джина пока будет здесь, домой не отвозите». «Понял, босс», — покорно ответил Дэмон. Джеронимо Конте вышел из бара и сел в Бентли Мулсан. Машина сорвалась с места и поехала в сторону казино Global Seven, которое находилось на севере Чикаго. Орландо нравилось это место. Рядом был парк, университет, Чикагская академия, театр и кладбище. «Идеально», — говорил он. Машина подъехала к зданию, и, выскочив из нее, Джеронимо быстрым шагом пошел в офис. Он находился на втором этаже над самым казино. Две большие двери в офис были открыты. Орландо сидел за столом, покуривая трубку, а рядом стоял Тита. «Орландо!» — Джеронимо. «Орландо!» — Джеронимо поздоровался с главарем. «Джина избили». «Кто?» «Люди из клана Катана». У Джеронимо была одышка, он явно волновался. «Нам нужна ответка, Орландо, дай добро». «Что ты предлагаешь?» «У нас есть достаточно людей. Возьмем несколько машин. Если нападем сегодня, то...» «Нет, мы сделаем по-другому. Кое-кто, я думаю, справится с этим». «Кто?» — недоуменно спросил Джеронимо. «Узнаешь, что они сказали ему?» «То, что я лезу в их бизнес, автомобильный. И Чиро, говорят, недавно из Лос-Анджелеса переехал в Чикаго, чтобы наладить и здесь свои дела, помочь своему папаше. Они, подонки, убили телохранителя Джина, отрезали пальцы и застрелили. А еще двоих избили, и их убили какие-то чертовы близнецы. Наверное, лучшие бойцы их клана. Джина говорил, они избили их очень сильно, а потом и вовсе добили. Значит, основной бизнес у него в Лос-Анджелесе. Получается так, но он сейчас здесь, и я хочу его прикончить. Сядь, успокойся». Джеронимо сел на большой белый кожаный диван. Будь он не в этом расположении духа, он явно бы оценил его. «Они узнают, с кем они связались, и мы ударим так, что они не оправятся, сучьи дети», — гневно сказал Орландо. Джеронимо не мог понять смысла этой затеи. Японский клан был хорошо организованным и не слабым. Он поднялся с дивана и подошел к окну. После небольшой паузы, посмотрев на Орландо, сказал: «Они должны заплатить». «Заплатят. Кто пойдет против нас, будет жестоко наказан». «Почему не убили самого Джина, по-твоему?» «Это, похоже, предупреждение». «Чего они хотели этим добиться? Испугать нас?» «Я не намерен такое терпеть». Выражение лица Орландо стало как у злобного зверя. Он хотел, чтобы его больше всех боялись в городе. и никто не мог даже подумать о нападении на его территорию и людей. Насилие было важным элементом мафии, но оно тоже должно было быть продуманным. Успокоившись, Орландо, затягиваясь трубкой, спросил уже спокойным тоном. «Значит, машины, говоришь?» «Да, у нас есть интересы в этом бизнесе». «Я разберусь. А ты сходи-ка выпей чего-нибудь. В таком состоянии нельзя думать». «Хорошо». Джеронимо вышел из офиса. Орландо проводил его взглядом. Потом он обратился к Тито. «Позвони Уэсу. Пусть соберет необходимую информацию для следующего визита нашего друга к ним. Дерзость в бизнесе – лучшая вещь». «Хорошо, босс. Скоро должен приехать Берсерк со своей командой. Они успешно выполнили задание в Нью-Йорке». Фергус звонил. «Фергус – мой племянник. В последний раз он ложанулся. Возможно, он и справился. Стал умнее, повзрослел. Проблема в том, что некоторые взрослыми только кажутся».